Я сердце отдаю, и все, что есть во мне, я посвятить хочу. Всю жизнь мой Бог тебе, тебе я отдаю. Надежды и мечты смиряюсь пред тобой, чтоб жить в твоей любви. И я склоняюсь пред тобой, пред тобой. И я склоняюсь пред тобой, пред тобой. Всегда хочу я жить с тобой, мой Бог святой, и все, что в мире есть, считаю суетой. Всем сердцем я стремлюсь познать твою любовь и радость испытать, и боль делить с тобой. И я склоняюсь пред тобой, пред. Все наши мечты и желания и наши сердца. Мы любим тебя, наш Бог. сердце отдаю, и все, что есть во мне, я посвятить хочу всю жизнь, мой Бог, Тебе.